Глава 11. Нанимаем сотрудников. Сотрудники — это лицо вашего бизнеса. Именно они будут контактировать с клиентом, рассказывать ему о преимуществах вашего товара и становиться теми, благодаря кому гость захочет вернуться. А еще они будут делиться с вами обратной связью и помогать бизнесу стать лучше. О тонкостях управления, корпоративного духа и мотивации мы подробно поговорим в последнем разделе. Сейчас, в преддверии открытия, вас скорее будут волновать такие вопросы. Сколько нужно людей на старте? Где искать персонал? Что писать в вакансии? О них по порядку. Сколько нужно людей на старте? Чтобы понять, кто именно вам нужен, пригодится помощь эксперта или опыт работы в выбранной сфере. Скажем, для пекарни обычно нужны технолог, пекарь, бухгалтер, кассир, бариста, если будете предлагать кофе, и специалист по ремонту оборудования. Если вы никогда не работали в этой сфере, вам вряд ли известно, зачем технолог и для чего нужен штатный специалист по ремонту. А еще почему пекарь не может заодно и пробивать булочки на кассе? Можно идти на ощупь, нанять пекаря, понять, что с кассой он не справляется, нанять к нему кассира, заметить, что качество булочек каждый день разное, нагуглить про пользу технолога, попытаться рассчитать налоги самостоятельно, привлечь бухгалтера и так далее. Рабочий вариант, но стресса и ошибок будет много. Список персонала для каждой сферы я дать не смогу, потому как у всех он будет разный. В этом разделе сфокусируемся на том, что рассчитывается одинаково для всех — на количестве сотрудников. Пришло время вернуться к нашей финмодели. В ней мы считали, сколько чеков в день мы будем закрывать. В качестве примера возьмем цветочный. Допустим, мы высчитали, что будем делать 4 букета в день. Сбор букета занимает 15-20 минут. Приветствие клиента, расчет, выдача чека и прощание с клиентом. Еще минут 5-10. Выходит минут 30 максимум на одного клиента. Занятость администратора и флориста вместе выходит не более 2 часов. Поэтому начинать можно одному. А дальше по ходу роста бизнеса искать сотрудников. На старте вы можете работать сами и экономить на помощнике. Но неизвестно, как долго это может длиться. Кузьма, владелец кофейни «Ностальгия», вначале сам готовил кофе. Работал полный день без выходных. Через месяц понял, что больше так не может. И начал искать бариста. Затянул бы, рисковал бы выгореть и закрыть дело. Если загрузка большая и сотрудники точно нужны, просчитайте, сколько именно человек понадобится. Представим. Согласно вашей финмодели, чтобы выходить в ноль, вам необходимо делать 400 чашек кофе в день. Для приготовления одного кофе в среднем нужно минуты полторы. Пролить эспрессо, добавить сироп или топпинг, взбить молоко. Сюда добавляем приветствие клиента и диалог с ним. Расчет, выдачу чека и прощание. Выходит минут 5, если работать быстро. Получаем. На 400 чашек потребуется минимум 2000 минут, это около 33 часов. В рабочем дне всего 720 минут, 12 часов. Выходит, нужно минимум 3 бариста, которые будут работать полный день почти без отдыха. Вряд ли они смогут работать 7 дней в неделю. Для комфортного графика 2-2 понадобится еще 3 человека. Итого минимум 6 человек. Или 5, если вы тоже станете работать. Зарплату каждого, и вашу в том числе, нужно учесть в финмодели. Она будет формировать себестоимость напитков и их конечную цену для клиентов. Если сомневаетесь брать 5 или 6 сотрудников, ищите на одного меньше. Лучше экстренно найти дополнительного, чем нанять лишнего и переплачивать зарплату, налоги и взносы. Уволить человека не так просто, как кажется. Особенно, если дело в вашей ошибке, а не в качестве работы сотрудника. Где искать персонал? Есть 2 главных канала привлечения. Сайты для размещения вакансий и социальные сети, в том числе Telegram. О них я расскажу подробнее чуть дальше. Кроме них, есть дополнительные способы. Они не всегда работают хорошо. Можно, например, разместить объявление на двери или витрине вашего помещения, пока делаете ремонт. Скажем, требуется пекарь со стажем от 2 лет, зарплата 60 тысяч рублей. Но на практике по таким объявлениям приходят люди, у которых нет достаточного опыта или навыка. Можно хантить работников у конкурентов. Скажем, вам нравится, как варят кофе в соседней кофейне. Вы предлагаете бариста перейти к вам на большую зарплату. Это рискованно. Если человек пошел за деньгами, ничто не помешает ему сделать это снова и бросить вас одним днем, когда появится возможность. Использовать эти методы или нет — решать вам. Советую для начала попробовать 2 других. Сайты для размещения вакансий. Это HeadHunter, SuperJob, Авито, Работа.ру, Зарплата.ру и их аналоги. Обычно они работают по одному принципу. Пишешь текст вакансии, выбираешь тариф, публикуешься на определенный срок. Это самый дорогой способ искать сотрудников. Размещение одной вакансии на месяц на том же HeadHunter в зависимости от региона будет стоить от 1000 до 11 тысяч рублей. На Авито можно платить за отклики. Цена одного — от 15 рублей. У каждого сервиса свои подводные камни. Где-то нужно подключать доп. Услуги, без которых вакансию не увидят, где-то регистрация платная. По моему опыту, на поиск одного сотрудника через такие сайты нужно 2-3 тысячи рублей. Зато ожидания от соискателей часто совпадают с реальностью. Телеграм-каналы и соцсети. Для поиска сотрудников подойдут те же профильные каналы, чаты и сообщества, в которых мы искали поставщиков. Бывает, твой лучший сотрудник переехал и больше не может на тебя работать. Это больно, но приходится отпускать его. Часто по-человечески хочется помочь найти ему новое место. У меня есть свой лайфхак, связанный с соцсетями. Я училась в РГСУ и все еще состою в соцсетях и чатиках вуза. Когда мне нужны баристы, я кидаю туда вакансию с прицелом на активистов. Ребята уже знают меня и мою кофейню, слышали, что в ней работают их знакомые. Благодаря такому подбору у нас дружный коллектив, который состоит из мисс и мистеров разных факультетов, КВНщиков и организаторов различных вузовских мероприятий, энергичных и харизматичных. Они ответственные, инициативные, веселые, с отличной взаимовыручкой. Правда, есть одна проблема. Несмотря на то, что многие из них отучились, они все еще любят посещать мероприятия вуза. Недавно до последнего момента спорили, кто выйдет на работу в день проведения мисс РГСУ. Все хотели пойти посмотреть конкурс. Читала, что основатели МОС-игры стараются нанимать тех, кто играл в КВН. Считают, будто такие сотрудники заражают гостей позитивом и здорово помогают продажам. Не всем подойдет вариант нанимать людей без опыта. Возможно, вам будет важнее искать человека с навыками, а не харизматичностью. А может, вы придумаете какой-то свой классный способ поиска сотрудников. Здесь я лишь делюсь своими способами и лайфхаками. Что писать в вакансии? Когда выберете канал привлечения, можно приступать к написанию текста вакансии и размещать объявление. Какие требования можно прописывать? При составлении вакансии и формулировке причин отказа нужно быть осторожным. Отбирать людей нельзя по этим параметрам. Пол, социальный статус, национальность, цвет кожи, язык, вероисповедание, возраст, семейное положение, наличие детей, сексуальная ориентация, состояние здоровья. Можно требовать, чтобы у человека был опыт в конкретной сфере или на конкретной позиции, а еще определенное образование и навыки. Как нельзя писать? Ищем на вакансию флориста коммуникабельную девушку славянской внешности до 30 лет. Как можно писать? Открыта вакансия флориста. Важен опыт от 2 лет и знание английского. По статье 64 Трудового кодекса нельзя отказывать соискателю без объяснения причины. Поэтому если на самом деле отказали соискательнице из-за того, что у нее есть ребенок, тайное станет явным. За незаконный отказ в приеме на работу грозит предупреждение или штраф. Для предпринимателя от 1000 рублей до 5000 рублей. Для компании от 30 до 50 тысяч рублей. Об этом написано в статье 5.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. За отказ в приеме на работу соискателя пенсионного возраста, беременной женщины или женщины с детьми до 3 лет назначат штраф до 200 тысяч рублей или в размере дохода за период до 18 месяцев. Реже обязательной работы на срок до 360 часов. Это указано в статьях 144 и 145 Уголовного кодекса. Какую зарплату указывать? Есть две причины, почему соискатели откликаются на вакансии. Они хотят работать именно у вас, или вы платите больше, чем конкуренты. Чтобы узнать примерный уровень зарплат, пролистайте вакансии со схожими требованиями. У меня зарплата в рынке. Я приглашаю студентов из одного вуза. И они с радостью откликаются на мои вакансии. Работает местное сарафанное радио. А вот у Коли из Дегустаж зарплата выше рыночной. У него не Вайнстайл и не Энотека. Люди неохотно откликаются на вакансию неизвестной компании. Поэтому вначале, будучи ноунейм, имейте в виду, что придется платить больше. Со временем, если у вас сложится репутация хорошего работодателя, вам будут идти и за меньшие деньги. Как определить график? Я обычно в вакансии пишу, что у нас гибкий график. Кому-то удобнее работать 5-2, кому-то 2-2, а кому-то 2-1-4-1-5, из-за учебы, например. Ваша цель, чтобы смены были распределены, а как, на мой взгляд, не имеет значения. Поэтому считаю важнее, чтобы работникам было комфортно, и не заморачиваюсь о четком графике в формате 2-2.